Забота об умирающем. Хотя момент смерти в наше время четко определен с медицинской точки зрения, когда перестает функционировать мозг и ствол мозга, вместе с чем наступает необратимое прекращение биологической жизни, различные состояния и фазы процесса умирания трактуются по-разному в зависимости от культуры и мировоззрения. В течение столетий взгляды на жизнь и здоровье, как и отношение к смерти, непрестанно менялись. Из-за высокой детской смертности, неурожаев, войн и эпидемий в позднем Средневековье и раннем Возрождении, смерть была привычной частью повседневной жизни. Они повсюду шли рука об руку и были переплетены не только потому, что тогда чаще можно было столкнуться со смертью в силу случайности или несчастий, но и потому, что об умирающих заботились близкие, ухаживали за ними дома до самой кончины. Почти во всех культурах смерть считалась путешествием в другие миры, о котором нужно было побеспокоиться еще при жизни. Предсмертное состояние использовалось для сознательной подготовки к надвигающемуся финалу как умирающим, так и его окружением. И эта подготовка начиналась при первых же признаках угасания. За исключением войны или эпидемии, человек редко умирал в одиночестве. Друзья, соседи и родственники собирались у постели, чтобы поддержать его. Смерть была не только концом, но обязательно и началом, к которому человек хотел приступить во всеоружии. Во многих культурах состояние человека в смертный час рассматривалось как ключевой фактор его будущей судьбы. И чтобы собраться в этот путь как следует, важно было вовремя настроиться и поразмыслить о грядущих событиях. В XIX веке на Западе, с приходом индустриализации и прогрессом медицины, внимание слегка сместилось с умирающего человека на умирающее тело. Постепенно были открыты методы продления жизни, связанные с пребыванием в больнице в окружении незнакомых сиделок и врачей. Обстановка стала прохладной, нередко безразличной и деловой. Разделение задач между разными профессиональными сферами также изменило отношение к умирающему или покойнику. Одним из примеров этого является введение безличного административного акта о свидетельствовании смерти, в котором точное ее время и причина регистрируются врачом, обычно остающимся неизвестным, при минимальном участии родственников. Другой пример – это профессиональная похоронная индустрия, вместо семьи берущая на себя все хлопоты, такие как обмывание и одевание тела, составление некролога, организация прощальной церемонии и так далее. Если нашему взору предстает смертное ложе с человеком, некогда цветущим, а теперь сильно измененным медикаментами или увядшим, это, конечно, очень неприятно. Хочется быть конструктивным и ободряющим, но непонятно, как этого достичь. Справиться с задачей поможет мысль о том, что Будда природа каждого существа неразрушима, и что все осмысленные дела, совершенные при жизни человеком, которые теперь уходят из нее, сохраняются и составляют его глубочайшую суть. Такой взгляд формирует благородное отношение и к умирающему, и к самому процессу умирания. Различные радиопередачи по-прежнему присутствуют в эфире, но приемник тела теперь может издавать лишь отдельные трескучие звуки. Ум подобен вневременному пространству, всеобъемлющему и неизменному источнику всех явлений. Он не может умереть или исчезнуть, поскольку никогда не возникал и не был из чего-то составлен. На наших глазах угасает и умирает только тело, за которое люди изо всех сил цепляются до последней минуты. Если, сопровождая любимого замечательного человека, мы понимаем, ничто не теряется насовсем, и после созревания в промежуточном состоянии накопленные в сознании хранилище тенденции снова проявятся в следующей жизни, то можем расслабиться. Буддисты руководствуются идеей о том, что смерть ведет к новому рождению и становятся в некотором роде свидетелями упаковки ума в новую оболочку, которая, возможно, принесет ему счастье. Чтобы прощание родственников с умирающим не становилось слишком болезненным, обеим сторонам не помешает определенная подготовка. Тот, кто умирает, поступит мудро, если пожелает окружающим всего наилучшего и без спешки, но и без колебаний, попрощается с семьей, друзьями и обладаниями. Радостные воспоминания обо всем хорошем и осмысленном, чему мы научились и через что прошли вместе, приносят воодушевление и часто примирение. После этого все могут свободно идти дальше. Умирающему следует простить трудных людей и таким образом растворить связь с ними, дабы не встречаться снова в следующей жизни. Лучшая самозащита в такой ситуации – сознательно отпустить всякое чувство мести и вины, заодно простив и самого себя. Глубокое понимание, что все плохое в конечном счете совершается из-за неведения, а не по злой воле, и принесет соответствующие результаты виновнику, наверняка облегчит этот важный шаг. Растворение негативных чувств и хорошие пожелания – это действия, которые одинаково важны и для умирающего, и для его близких. Если получается хотя бы на уровне идеи рассматривать процесс умирания как смену одежды, он становится проще для всех. После совместно прожитой жизни у людей обычно остается много общего, что понято и пройдено. И это создает возможности для встреч в следующих жизнях. Наши нынешние мысли друг о друге, стиль общения и пожелания в адрес других людей определяют, какое будущее нас ждет. Сознательная ориентация на счастье и на прочие важные вещи создает психологический избыток и действительно имеет смысл в долгосрочной перспективе. Обязательно следует позаботиться, чтобы ненужные поверхностные дела не отвлекали умирающего от главного. Не теряясь в мелочных воспоминаниях, необходимо прояснить любые сложные отношения в доброй и щедрой манере. Отпустить, насколько это возможно, все, что беспокоит, и затем сосредоточиться на освобождении от стесняющего больного тела. В этот момент важнее заняться природой ума и понять, что она вне смерти и рождения. Лучшая помощь умирающему – снова и снова напоминать ему самое прекрасное, что он только может представить, находится у него над головой, и его цель – попасть туда. Фокус в том, чтобы научиться не воспринимать личностно всю эту историю со смертью, ведь любое существо рано или поздно умрет. 6 освобождающих действий. Многие надеются, что смерть придет как можно позже, да к тому же окажется безболезненной и свободной от недугов. Сидя у телевизора, заснуть, выдохнуть и конец. Но если почитать некрологи или заглянуть в больницы, быстро понимаешь, что такая удача выпадает лишь единицам. По статистике, весьма небольшой процент населения умирает подобным образом. Остальные уходят медленно и осознают происходящее намного отчетливее, чем хотелось бы. Согласно опросам, на Западе 9 из 10 человек хотят закончить жизнь дома в окружении семьи. Однако в реальности все выглядит иначе, немногим это удается. Кое-кому доводится встретить финал в человеколюбивом хосписе. Но большинство умирает в больницах или домах престарелых. Если мы хотим заботиться о людях в их последние дни, недели, месяцы и даже годы, надо понимать, что на этой стезе нас постоянно ожидают новые трудные задачи. В таких обстоятельствах полезно иметь определенные ориентиры, четкое руководство, которое сообщало бы происходящему освобождающее направление. Наш настрой, имеющий глубокий смысл, помогает и обогащает всех, и окружающих, и нас самих. Но помимо этого, нужны еще соответствующие методы удержания правильного взгляда. Они определены Буддой как 6 видов деяний. Щедрость, осмысленное поведение, терпение, радостное усилие, медитация и мудрость. Он назвал их 6 парамитами или освобождающими действиями. Тот, кто встроит эти действия в свою повседневную жизнь, не покажется ни странным, ни сентиментальным. Напротив, он станет непоколебимым столпом опоры для всех. Связанные с высшей идеей о взаимном влиянии всех явлений, которые неотделимы друг от друга, парамиты – это эффективный и очевидный инструмент освобождения. При регулярном применении они растворяют границы между тем, кто действует, объектом действия и окружающим миром, пока стремление быть полезным и делать что-то хорошее не станет для человека естественным. К освобождению и просветлению ведет только то действие, которое подкреплено озарением или мгновенным переживанием того, что у воспринимающего, воспринимаемого и самого восприятия нет какой-либо неизменной природы, и они составляют единое целое. Будда учил, что каждое мгновение жизни, будь то прекраснейшие всплески отваги и любви, повседневные или даже предсмертные моменты, может вести к постижению благодаря освобождающим или выходящим за пределы действиям. Хотя осмысленные поступки сами по себе полезны всем участникам процесса, вырваться из сансары они помогают лишь в том случае, если ощущение отделенности того, кто действует, от объекта и адресата исчезло. Только растворив эту привычку посредством постижения пустотной, то есть лишенной собственной природы и взаимозависимой сущности происходящего, можно раскрыть богатство ума во всей его полноте. Это происходит благодаря 6-й окончательной ступени в череде освобождающих действий – мудрости. Мудрость дает взгляд, благодаря которому 5 присутствующих парамид приводят к освобождению и даже просветлению. И каждая встреча с существами и миром становится благодатным полем приложения сил. Тогда все приятное воспринимается как благословение, нечто хорошее, чем можно поделиться с другими, а все трудности – как поучение и растворение плохой кармы. Только накапливая в уме осмысленные, позитивные дела и слова, а также постигая мудрость, можно достичь просветления. Поэтому логично, чтобы и умирающие, и те, кто о них заботится, использовали время прощания для сбора хороших впечатлений. Далее будут описаны ключевые советы, которые Будда дал, вовсе не грозя перстом. Они касаются всех областей жизни, позволяя в целом быть полезными для других, и потому вполне применимы в ситуации, когда вы заботитесь об умирающих. Щедрость. Ничто так не сближает, как простые знаки симпатии и стремление делать что-то хорошее для других, то есть простая щедрость. Она демонстрирует богатство, неотъемлемо присущее пространству, и полезные качества всех живущих. С таким подходом даяние становится легче, потому что оно удовлетворяет потребности и неотделимо от целого. В традиционных текстах различают 3 вида щедрости. Первый. Делиться едой, деньгами или временем, особенно если это непосредственно поможет кому-то выжить. Этот вид щедрости может проявляться и в повседневной жизни. Мы дарим людям свою любовь и доверие и наслаждаемся проводимыми вместе часами. Применительно к заботе об умирающих, быть щедрым значит обогащать финальный период жизни серьезно больного или находящегося при смерти. И здесь важно уделять внимание его действительным нуждам, а не душить в тисках чрезмерной опеки. А мгновения непосредственной открытости особенно ценны. Они придают силу, добавляют благородство отношениям и делают богаче всех участников. Слезы и скорбь, напротив, ничем не помогают тому, кто умирает. Скорее они отвлекают и обременяют. Лучше использовать всплывающие чувства для заботы и ясного общения, тем самым вселяя уверенность в человека, стоящего на пороге неизвестности. Это разумно и помогает перейти из жизни в смерть. Второй. Защищать других, обеспечивая им разумное воспитание и образование. Это помощь, которая остается с людьми на всю жизнь. Сюда также относятся действия с дальним прицелом. Например, поддержка строгого ограничения рождаемости в бедных странах мира, чтобы позволить и детям, и их родителям жить достойно. В случае заботы об умирающем, этот тип защиты может проявляться в улаживании его практических дел. Это приносит человеку успокоение и убежденность, что все действительно в порядке. Можно помочь составить завещание, привести в порядок бумаги и отвадить трудных родственников или деловых партнеров от назойливых посещений, чтобы человека не отрывали от существенных дел ради ненужных и неприятных вопросов. Вместо разговоров о пустяках гораздо важнее дать ему время осознанно расстаться со всем материальным и всеми друзьями. Намного легче оторваться от жизни, заранее разделив свои обладания между близкими. Третье. Дарить освобождающие учения Будды. Эффект этого вида щедрости проявляется во всех воплощениях вплоть до просветления. Указывая на безначальный ум, буддийское учение охватывает жизнь, умирание, последующую смерть и все рождения. Участки на зеркале ума, очищенные благодаря дхарме, легко можно вернуть на тот же уровень в следующих жизнях, до достижения окончательной цели, полной реализации своего потенциала. Поэтому делиться этими поучениями – высший уровень щедрости. Если удается донести до умирающего, что ум связан с этим распадающим телом только на одну жизнь, приходит успокоение. А если добавить, что ум как пространство вне смерти и рождения, то проявляющиеся картинки запутанности и старости становятся более терпимыми. Этот взгляд придает последнему отрезку жизни достоинство, которого часто недостает в такие моменты, помогает человеку расслабиться, а заботящимся о нем смелее взглянуть на собственную смерть. Осмысленное поведение. Щедрость становится фундаментом для открытости и доверия, которые лучше всего закрепляются осмысленным поведением. Впечатление, засеянное в сознании хранилища за долгие годы, суть единственная, что сопровождает нас после смерти и определяет наши последующие переживания и рождения. Поэтому действия, слова и мысли, несущие другим счастье, обладают высочайшим смыслом и быстро делают ум непоколебимым. Продолжая практику, можно даже полностью освободиться от поверхностных мешающих чувств. Как это применить у постели умирающего? Самое важное – устранить факторы беспокойства, не только внимательно исполняя роль сиделки и применяя 10 полезных действий, но прежде всего создавая хорошую, спокойную атмосферу. Дискуссиям с врачами и медсестрами здесь не место, как и уничижительным комментариям или последним семейным сплетням. Вместо того, чтобы судить кого-то или сомневаться в компетентности медперсонала, следует выстроить дружеское взаимодействие с окружением и всегда подчеркивать хорошие качества других, при этом позволяя нытикам и склочникам выдохнуться. Непосредственный уход за умирающим должен осуществляться на заднем плане, а не быть в центре внимания. Гораздо важнее неустанно делать акцент на замечательных моментах прожитой жизни и превращать больного в пример для всех. Это придает его положению смысл и силу. Если умирающему удается сохранять широкий взгляд и в то же самое время совершать какие-то осмысленные поступки, что подводят отличный итог его жизни, это прекрасный подарок. Требуется зрелость, чтобы действительно вести себя подобным образом, поддерживая любимого человека. Нередко поначалу люди долгое время стоят в неловкости, хотят помогать, но не получают разрешения или не умеют. Но если воспользоваться этими рекомендациями, польза будет огромной. Благодаря такой практике мы становимся менее тонкокожими, что, кроме всего прочего, позволит при будущих трудностях бесстрашно оставаться в собственном центре. Терпение. Хорошие впечатления, накопленные благодаря прежним значимым действиям, при первом же приступе гнева и ярости сгорает, обрекая человека на одиночество. И тут искусно примененное терпение и понимание становится эффективным противоядием гневу. В ходе умирания фундамент для хорошего перерождения может быть поврежден, а у очень агрессивных людей даже уничтожен гневом. Так что этого чувства лучше избегать любой ценой. И умирающим, и тем, кто о них заботится, будет очень полезно практиковать соответствующие противоядия. Чем раньше мы обнаруживаем вспышку злости, тем проще ее унять. Как только мы ее распознали, следует создать двустороннюю дистанцию. Не стоит ни разбирать свой гнев в подробностях, ни вспыльчиво реагировать. Лучше всего просто заморозить его, либо ничего не говоря, либо говоря на совершенно иную тему. Если все же человек, ухаживающий за умирающим, теряет терпение, сердится из-за постоянно повторяющегося неприятного поведения или в случае очень затянувшейся болезни думает, что им злоупотребляют, ему лучше всего вспомнить проведенные вместе былые дни. Затем осознать разочарование, уязвимость того, кто уходит, и боль, лишающую его самоконтроля. Это поможет развить больше терпения и сочувствия. Поскольку эти качества являются важным сырьем для раскрытия нашего собственного потенциала, на самом деле нам стоит поблагодарить ворчливого пациента за такую тренировку. Любые негативные чувства, которые могут возникать у смертного одра, такие как нетерпеливость, непонимание, скука, неопределенность и многое другое, ослабляют свою хватку, если следить за ситуацией и помнить, здесь умирает человек. В некоторых случаях вполне может помочь просто короткий перерыв. Прежде чем мы перестанем осознавать, какой прекрасный подарок, развитие и хорошую карму преподносим и одновременно получаем прямо в данный момент, следует позвать на замену кого-то другого, а вернуться к уходу за смертельно больным позже, будучи вновь свежим и с запасом боевого духа. Если помощники умирающего в состоянии избежать чувства, что их используют или подвергают нападкам, они облегчают ему доступ к собственной силе и зрелости. Сохраняя ясную голову, мы не даем мешающим чувствам никакой свободы. Как было описано выше, на определенной стадии процесса умирания возможны кратковременные вспышки злости. Но если с помощью медитации и прежде всего таких мантр, как «Ом Мани Падме Хум», мы выработали привычку не воспринимать серьезно свои чужие наваждения, то и в этой ситуации удержим необходимую дистанцию. Лучше всего с пониманием позволить гневу, которым умирающий кипит по поводу страдания, несправедливо выпавшего на его долю, сойти на нет. При необходимости неплохо с добрым юмором дать понять больному, что старость, болезнь и смерть – не его личные беды. Они ударяют по всем и по многим гораздо сильнее. Можно также посоветовать ему концентрироваться на дыхании, на вселяющей уверенность картине или на какой-нибудь форме Будды. Если человеку знакомо принятие прибежища, хорошо использовать эту практику. Тогда мешающие эмоции быстро растворятся, потому что формы Будд вызовут в нем благоприятный отклик, а в конце он сольется с их световыми телами. Не буддистов можно отвлекать от гнева красивыми идеями или воспоминаниями. Суть здесь в том, чтобы выдвинуть на передний план хорошие впечатления и позволить тяжелым чувствам проходить незамеченными. Кроме того, долгие периоды отдыха и ожидания можно использовать для продолжения образования. Благодаря этому темы для разговора никогда не иссякнут, а заботящийся об умирающем окажется в выигрыше по возвращении в мир. Радостные усилия. Принося людям пользу не из желания получить что-то в награду, а просто потому, что это правильно и эффективно, мы создаем вокруг себя защитное поле силы, а наше тело и речь превращаются в прилежных помощников, позволяющих дарить миру добро. Когда мы настроены видеть настоящую радость в осмысленных делах, без устали защищая и обогащая других, мешающие чувства и даже боль чаще всего просто отскакивают от нас. У нас на уме более важные вещи. Когда мы, смертельно уставшие, переходим болевой порог, но продолжаем сидеть у постели и заботиться об умирающем друге или родственнике, это создает очень счастливую связь. Ведь активное и позитивное участие в жизни других генерирует энергию, применимую и в других наполненных смыслом ситуациях. Это просто правильное действие, и оно настолько приятно, что к нему можно чуть ли не пристраститься. Опыт показывает, дабы осмысленно управлять этой силой, требуется часто медитировать или обладать исключительно трезвой головой. Когда мы стараемся для умирающего сверх нормы, он испытывает огромную благодарность, и это многократно усиливает нашу связь, которая пригодится в будущих жизнях. Кроме того, даже увидая телесно, человек все еще в достаточной мере располагает речью и сознанием, чтобы, например, поделиться ценной житейской мудростью. Если окружающим хватает широты ума, и они готовы слушать, им остается лишь принять этот подарок с признательностью. Медитация. Насколько полезно при жизни медитировать и развивать глубокую непоколебимость, становится особенно понятно ближе к концу. В это время человек уже не может тренировать ум, но определенно пожинает плоды прошлых усилий. В медитации самое важное – отстраниться от всего, что возникает в сознании, разыгрывается в нем, воспринимается им и там же снова растворяется. Тот, кто достаточно часто наблюдал за этим процессом в состоянии медитативного погружения, постепенно сможет применять накопленную таким образом свободу и в повседневной жизни. В то время как энергии постепенно уходят из тела в процессе умирания, это расслабленное состояние ума, развитое благодаря медитации, лучше всего поможет не быть запутанным или рассеянным. Проводя медитацию для умирающего, мы помогаем ему сфокусировать ум на существенном. Благодаря этому он сможет снова найти пространство и свободу в собственном сознании. Известны бесчисленные практики, которые позволяют воспринимающему настроиться на различные аспекты своей природы и не отвлекаться. Если человек, за которым вы ухаживаете, разделяет буддийские взгляды, но не накопил еще медитативного опыта, очень полезно поместить у него над головой изображение того Будды, в сердце которого он хочет уйти. Состояние ума Будды, выражающего нашу собственную суть, является надежным прибежищем. Если умирающий открыт этому, очень важно правильно провести его по пути. И это, в свою очередь, откроет больше пространства в уме ассистента. Моя смертельно больная ученица и ее друзья в конце каждого дня призывали Будд с помощью своей обычной медитации. Так они напоминали себе поучение лам и делали пожелания для всех больных, находящихся в еще более тяжелом состоянии. Для всех участников концентрация на действительно важном была органичной частью дневных забот, и взращиваемая годами привычка именно тогда показала свой смысл. Невзирая на все обстоятельства, им удавалось делиться радостью и силой с окружающими, и скоро они стали в той больнице особенным явлением. Сиделок постоянно спрашивали, что это за люди и где можно заказать их услуги по уходу за больными. Благословение было совершенно очевидным для всех. Мудрость. Щедрость рождает открытость и создает связи, которые становятся более прочными со смысленным поведением. Практикуя терпение, можно сохранить и защитить их, а радостная активность помогает всему расти. Медитация обеспечивает необходимую дистанцию по отношению к трудностям и укрепляет желание работать для блага всех существ. Добываемая таким образом свобода, несомненно, позволит жить более счастливо и осознанно. Поэтому тибетцы сравнивают 5 вышеупомянутых парамид или освобождающих действий с сильными ногами, умеющими быстро бегать, но достигающими цели лишь с помощью глаз, то есть мудрости, 6-го элемента. В свою очередь глаза хорошо видят, но без ног никуда не дойдут. В школах и университетах учат мирским и обусловленным видом мудрости. Они помогают и отдельным людям, и обществу в целом лучше функционировать и приносить больше пользы. В частности, свойственные западным странам идеализм и критическое мышление, когда они применяются зрело без предрассудков, становятся ценным подспорьем для тех, кто старается найти в себе осознающее. Но каким бы красивым, здоровым и свободным ни делало мир такое знание, польза от него обрывается со смертью, просто потому, что это знание мирское. Окончательная мудрость вне времени и нацелена на сам ум. Но она возникает только благодаря медитации, проводимой должным образом. В лаборатории ума мы посредством погружения открываем, что каждое явление составное и непостоянное, и поэтому пусто от или лишено неизменной собственной природы. Если, постигнув это, мы ищем, кто же переживает данный опыт, наши руки хватают еще более пустую пустоту. Они находят лишь пространство. То, что воспринимает, не имеет никаких материальных характеристик, ни размера, ни ширины, ни веса, ни цвета или вкуса. Но прежде чем записываться на курсы нигилизма или диалектического материализма, нам, возможно, стоит усвоить еще один факт. Оно само воспринимаемо. Если возможно осознавать то, что явно не является некой вещью, осознающее тоже не может исчезнуть. Следовательно, природа человека вневременная и неразрушимая. и он вполне может уходить, бесстрашно празднуя прожитое и принося пользу другим. Мир нужно и в большом, и в маленьком масштабе, сильное, направленное в будущее функционирование, без мешающих чувств. Это обязательно получится, если, поддерживая умирающего, человек перестанет воспринимать это как действие для кого-то, а вместо этого почувствует свою неотделимость от целого. Это огромный шаг к взрослению. Мудрость начинает прорастать, когда пакет из самоотверженности, хороших пожеланий, терпения, силы, знания, навыков, а также стабильный ум, последовательно используется на основе сочувствия к другому человеку. Сталкиваясь с распадом тела, нетрудно понять. Ничто не является вещью само по себе. И тем не менее, все появляется. Вот где высшее поучение.